7 декабря. Уайт заснул только под утро, но вскоре его разбудил Пейдж. Он звонил из бюро. «Я не хотел тебя будить и поехал сначала на работу. Пришло окончание вчерашнего. Я уже вызвал всех, кроме гейши. Он не ночевал дома и оставил телефон своей бабушке. Заеду за тобой через полчаса». Уайт принял холодный душ и, наскоро позавтракав, вышел на улицу. Его ждал Пейдж в машине. Они поехали по совершенно пустынным улицам. У кафетерия около католической церкви выстроилась очередь желающих получить бесплатный воскресный завтрак. На лужайке сквера Лафайета резвились коричневые белки. Негры-расклейщики, вооруженные щетками на длинных шестах, мазали клеем стены домов и вывешивали новые объявления. На столе Уайта лежали две переведенные телеграммы, обе из Токио. Первая – окончание меморандума, 14-я часть. В ней говорилось, что императорское правительство, убедившись в том, что дальнейшие переговоры бесполезны из-за позиции, занятой Америкой, прекращает таковые, о чем с сожалением извещает правительство Америки. Вторая телеграмма гласила: «Послу в Вашингтоне, номер 907. Чрезвычайно важная директива. Обоим послам надлежит передать наш ответ американскому правительству, желательно государственному секретарю, 7 декабря в час дня по вашингтонскому времени». Все столпились вокруг Уайта. Вошел гейша с заспанным лицом и длинными узкими полосками пластыря на лице. Уайт проверил переведенные телеграммы и поставил на них свой гриф. «В час дня будет объявлена война», — хриплым от волнения голосом произнес Пейдж и вытер платком голову. «Они вручат Хеллу длиннющий меморандум и скажут: почитайте, сэр, эту писанину на досуге и разрешите объявить вам войну». Камберленд покачал головой и хотел что-то сказать, но гейша опередил его. «Позвольте, в этой директиве сказано только «передать в час дня меморандум», а насчет объявления войны ничего нет. Пейдж явно фантазирует». «Точное указание часа вручения меморандума», — заговорил Камберленд, «означает, знаете что? Что в этот момент японцы начнут военные действия». «Войны всегда начинаются в воскресное утро», — торжественно проговорил Пейдж. «Как же они начнут военные действия здесь?» — развел руками гейша. «Адмирал Намура и его подчиненные выйдут на лодках в Тайдл-бассейн и, гаркнув бонзай, дадут залп по Белому дому, так?» Уайт хлопнул ладонью по телеграммам. «Все ясно. В тот момент, когда в Вашингтоне будет ровно час дня, они нападут где-нибудь. Но где?» Пейдж открыл атлас и нашел карту поясного времени. «Линия перемены дат, а это линия Гринвича. Нападение будет совершено там», — сказал Камберленд, «где в момент вручения меморандума в Вашингтоне будет раннее утро». «Где будет уже достаточно светло», — заметил Пейдж, «чтобы было удобнее провести бомбежку». «Когда у нас час дня, на Филиппинах час ночи», — сказал Камберленд. «Значит, не подходит. На Уэйке и Мидуэе тоже слишком рано, еще темно». Уайт ткнул пальцем в карту. «Вот тут будет 7:30 утра. На Гавайях. Как раз подходит». Пейдж кивнул. «Правильно. В момент вручения меморандума они трахнут по Пёрл-Харбору». «Если японцы начнут военные действия против нас», — сказал гейша, «то сперва разорвут дипломатические отношения и лишь после этого объявят войну». Пейдж показал на гейшу. «На него будут падать бомбы, а он будет твердить: не беспокойтесь, нам никто еще не объявлял войну». Уайт взял обе магии и пошел к Донахью, но тот еще не явился на работу. Маккола был у себя. Он не уезжал домой, ночевал в кабинете. Прочитав обе телеграммы, Маккола сдавленным голосом произнес: «Все ясно, война». Уайт посмотрел на стенные часы. «В час дня по местному времени, а в Пёрл-Харборе будет 7:30». «Я тоже об этом подумал», — сказал Маккола и стал тереть виски. Потом медленно встал, положил обе телеграммы в папку и взял под руку Уайта. «Пойду искать кого-нибудь из командования. Надо скорее дать знать на Гавайи». Уайт вернулся в бюро. Спустя некоторое время гейша сходил к адъютантам Старка и сообщил, что никого из начальства еще нет. Уилкинсон и Ирнгерсол поехали в Маунт-Вернон играть в гольф, Тернер в церкви, а хозяин ответил Маккола, что приедет в 9:30 после прогулки. Он, оказывается, еще совсем не читал вчерашние сводки и не знал ничего о меморандуме. Маккола побежал к армейцам. Там застал такую же картину. Майлз, Джероу и Банди в церкви. Оттуда все поедут на стадион Гриффис, где будет интересный футбольный матч. А генерал-маршал поехал кататься на лошади. Приедет на работу не раньше 11. Он тоже не читал вчерашних телеграмм. «Как будто сговорились», — простонал Пейдж. «Через несколько часов начнется война, а начальство прохлаждается. Чудовищно!» «Их интересует одно. Подтверждение той самой сводки погоды», — сказал Уайт. «Массовое помешательство». Из дешифровального сектора поступили еще три новые магии. Уайт спросил. «Насчет часа вручения меморандума была 907-я?» «Да», — ответил Пейдж. «Есть продолжение?» «908-я, 9-я и 10-я». «Может быть, новые директивы?» Гейша вскочил и всплеснул руками. «А вдруг насчет...» «Наверное, японцы захватили с воздуха Омск», — громко сказал Камберленд. Все засмеялись. Телеграммы были короткие. Их перевели быстро. В телеграммах 908 и 909 министр иностранных дел Тога благодарил послов Намура и Курусу и всех чинов посольства за их усердную и самоотверженную работу. А в телеграмме 910 говорилось: «После дешифровки наших телеграмм 902, часть 14, 907, 908, 909 и 910 немедленно уничтожьте остающуюся у вас шифровальную машинку и все шифры. Ликвидируйте также все без исключения секретные документы». Уайт передал телеграмму Пейджу. «Отнеси это Маккола. Надо сейчас же сообщить адмиралу Киммелу и генералу Шорту. Еще есть время. Сейчас 10, а на Гавайях 5:30 утра. Пейдж выбежал из комнаты, за ним Гейша. Уайт стал звонить Донахью домой. Донахью только что вернулся, после церкви был на теннисном корте. «Уолт, скорее приезжай. Восточный ветер, совершенно точно». «Сейчас приеду, только не паникуй». «Звонил в Гонолулу Шриверу?» «Да», — поднял его с постели. Он обещал принять срочные меры и просил позвонить ему позже. «Когда?» «В 8:00. Здесь будет 1:30 дня. Сейчас приеду». Уайт положил трубку. Вошел Пейдж, сел за свой стол и протяжно вздохнул. «Послали предупреждение?» — спросил Уайт. Пейдж подпер голову руками и стал докладывать. Хозяин наконец-то прибыл на работу. Сейчас же к нему явился Маккола и предложил послать предупреждение на Гавайи. Но Старк сказал, что если и будет нападение, то только на Манилу или Гуам. А там уже предупреждены. В общем, Маккола ничего не добился. Уилкинсон и Ингерсол еще не приехали в штаб. У армейцев тоже царит спокойствие. Генерал-маршал еще не закончил прогулку. Он приедет не раньше 11:30. Ближайших помощников маршала тоже нет. Военный министр Стимсон и морской министр Нокс дома, собираются к Хеллу, затем направятся вместе на стадион. Уайт ударил кулаком по столу. «Опоздаем! Не успеем предупредить Киммела и Шорта!» «Время идет», — Пейдж посмотрел на стенные часы, потом на настольное. «Схожу еще раз к Маккола. У меня сейчас лопнет сердце». Он вышел из комнаты. Уайт позвонил Донахью домой. Женский голос ответил, что капитан 3-го ранга Донахью, Уайт не знал, что Донахью произведен в следующий чин, поехал с визитом в бразильское посольство. Уайт швырнул трубку и крикнул: «Сволочи! Все сволочи!» Дверь открылась, показалась голова Гейши. «Только что прибыл контр-адмирал Тернер, проследовал к себе. Сейчас пришвартуется к столу. Попробуйте, суньтесь к нему». Уайт пошел в управление морских операций к адъютанту Тернера и попросил доложить заместителю начальника управления, что у него очень срочное дело чрезвычайной важности. Спустя несколько минут дверь бесшумно открылась. Вышел адъютант, за ним показалась изящная фигура Тернера. Он остановился в дверях, держа платок у виска. «Мне сказали, что вы хотите сообщить что-то очень срочное и важное», — проговорил он с трудом и страдальчески поморщился. «О чем же?» «О предстоящем нападении японцев». Тернер отнял платок от виска и громко спросил: «Значит, сигнал был правильный?» Уайт махнул рукой. «Речь идет не о том сигнале, о котором вы думаете, а совсем о другом. С минуты на минуту японцы нападут на нас. Получен меморандум». На лице Тернера появилась кислая гримаса. «Ваши сводки я читаю. И насчет меморандума знаю. Если у вас дело, Идите к своему начальнику, Уилкинсону. У меня мигрень, а вы лезете!» Тернер сделал шаг назад и захлопнул дверь. Уайт посмотрел на адъютанта, прищурившего глаза, потом на дверь, и громко сказал: «Получился не тот ветер, а восточный, потому что вы все...» Он четко произнес непечатное слово и вышел в коридор.